Я рассказал ей все с самого начала, хотя эта история самому мне уже казалась бессмыслицей. Она кивала в подходящих местах, а в некоторых неподходящих смеялась. Когда я закончил, то понял, что она все еще не верит мне. Неделю назад я и сам бы себе не поверил. Я взвесил все «за» и «против». Агги была здесь, в комнате. Кейт была в Брайтоне. Я знал Агги 6 лет. Я знал Кейт 2 дня. Я знал наизусть каждый дюйм тела Агги. Я знал наизусть каждый дюйм фотографии Кейт. Я любил Агги, но Кейт я любил еще больше. Я ничего не мог объяснить в этих отношениях, но дело было не в чувстве вины и не в том, что я забыл Агги. 3 года сильного умопомешательства не проходят за одну ночь, но все было именно так. Я думал, что Агги — вершина моей любви, но Кейт показала мне, что я могу подняться выше. Слишком напыщенно? Да. Сентиментально? Возможно. Слова сбитой с толку совсем запутавшейся души, которая влюблена в саму идею любить? Нет. Так что вот так, сказал я после очень неловкой паузы. Агги рассмеялась. Поверить не могу, что ты так поступаешь, Вил. Ей-богу, не могу. Но не надо оскорблять мой здравый смысл своими жалкими историями. Я знала, что ты не в себе, однако не думала, что настолько. Она встала, поправила блузку и вытерла со щек потекшую тушь. Наверное, я этого заслуживаю. Ну что ж, теперь мы квиты. Мне больше не придется чувствовать себя виноватой, что я переспала тогда с Саймоном, а ты получишь свою воображаемую девушку. Я без интереса посмотрел на нее. Как скажешь. Понедельник, 5:45. В течение нескольких секунд я ясно ощущал, что такое конец света. Меня, как я и ожидал, отправили в Аид. Там оказалось совсем не так тепло, как мне представлялось. Кроме того, в Аиде было очень шумно, и вообще он весьма походил на мою квартиру. Я посмотрел на часы. Было 6:15. Понедельник. Благодаря излишней чувствительности пожарной сигнализации мистера Джамала, остаток моей жизни начался на 1 час раньше, чем ожидалось. Меньше чем через 5 часов я буду в Брайтоне с Кейт, а пожарная сигнализация... Квартира, Арчвей, средняя школа Гринвуда, итальянский магазинчик, Саймон и Агги и все остальное, что старается омрачить мне жизнь, останется в прошлом, как в кошмарном сне. Пожарная сигнализация замолчала. Дверь одного из моих соседей хлопнула так громко, что зазвенели стекла. Мир был восстановлен. Я наслаждался тишиной. Сегодня произойдет самое удивительное событие в моей жизни. Вот этого волнения, этого предвкушения я искал всю жизнь. Книга с непредсказуемой развязкой. Рисунок Рольфа Харриса, который никак не удается разобрать, пока он не дорисует его до конца своим скрипящим фломастером. Еще недавно я мог предсказать каждый свой шаг за много недель вперед. 10:00, вторник. Английский 8 класса. 8:05, среда. Бегу к воротам школы, пытаясь докурить первую утреннюю сигарету. 23:00, пятница. В кровати мечтаю о своей бывшей девушке.